Второе полстишие. «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога». Ну, у меня будет первый вопрос, наверное, к детям. Вы не помните, кто сказал эти слова? А вот тут на втором ряду, пожалуйста, вот кто-нибудь из сестер, скажите. Кто сказал эти слова? «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога». Так, я бы хотел, чтобы кто-то из детей его сказал. Ну, пожалуйста, вот, давайте из братьев, вот, вот в ряд братьев, кто-нибудь скажите, кто же сказал эти слова? «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога». Ну, пожалуйста, давай. Иосиф. Да, эти слова сказал Иосиф. «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога». Вообще, хорошее это состояние человека, когда он ходит и боится Бога. Вы знаете, как сегодня не модно об этом говорить? И очень редко слышно, чтобы человек сказал «я боюсь Бога». В общем-то, мы понимаем, что состояние человека, особенно верующие люди, понимают, что это хорошее состояние человека. Я бы хотел, чтобы мы так вот немножко, чтобы нам понимать, что это за состояние человека, или, что это за положение, характеристика его. Ну, еще бы хотя бы один пример, положительный, встретить из тех людей, которые боялись Бога. Кого мы знаем вот, из Священного Писания, людей, которые боялись Бога? Пожалуйста, кто может, друзья, так вот вспомнить, подскажите, пожалуйста. Смелее, друзья, кто так вот может, поднимите руку и скажите, вот этот человек боялся Бога. Иов, да, вот сегодня утром читалось об этом человеке. И вы знаете, он не сам о себе сказал «я боюсь Бога». О нем сам Бог сказал, это человек богобоязненный. Эту характеристику дал о нем Бог. Я думаю, вот подряд даже два образа, два человека. Иов, Иосиф. У нас уже невольно складывается такое понятие, а что это такое человек, боящийся Бога? Какова его жизнь, какая его характеристика? Ну вот за Иова. У него были дети. Ну, я знаю, что те, у кого дети есть, у них всегда проблемы есть. Они молятся Богу. Были и у Иова дети, и у него были проблемы, и он молился Богу о детях своих. Вот собирались они на праздник, пиршествовали там. А у него переживания были большие. Как и сегодня у родителей переживания, когда где-то там дети их собрались отдельно на вечер, на день рождения, да еще и родители тогда не приглашают, а вот так там сами, своим кругом. А у них есть переживания. Вот так и у Иова были переживания, и он каждый раз молился: «Господи, может быть, дети мои погрешили перед Тобой? Ты им прости». Ему было не безразлично о том, как его дети ведут, как он сам ходил перед Богом. А вот я бы хотел, чтобы мы вспомнили обратный случай другого человека, противоположного, который говорит: «Я не боюсь Бога». Есть такие священные писания, друзья? Люди? Ну, пожалуйста, Павлик, ты головой так машешь, подскажи, кто это такой человек? Ага. Судья, подсказывает этот брат. Был такой судья неправедный, который о себе сказал: «Бога я не боюсь. Людей я не стыжусь, а добрые дела делал». Делал, да, друзья? Делал добрые дела, он прямо говорит: Бога я не боюсь, людей я не стыжусь, но вот этот человек, эта вдова мне не дает покоя, я ее защищу. Я защищу ее. А Иосиф тоже был на великом посту. Смотрите, тот был судья, а этот был вторым по царю. Царствовал над всем Египтом. И говорит: «Я Бога боюсь». Можно занимать одно и то же высокое положение. Один будет бояться Бога, а другой не бояться Бога. И быть на одном посту, заниматься одними делами, великими людьми быть или другими, и разное положение по отношению к Богу. Но я думаю, что смотря вот на этого человека богатого, или этого судью, который говорит: «Я Бога не боюсь», сразу характеристика напыщенность, человека, которого надо долго и нудно просить. Он себе ставит такую великую цену: «Людей я не стыжусь, Бога не боюсь, чтоб лишь бы мне был покой, лишь бы мне было хорошо, не докучало мне, сделаю тебе». Не ради того, что ты нуждаешься, ради себя самого. Я думаю, что не на это я хотел обратить особое внимание. Мы много говорим о страхе Господнем. Я бы хотел немножечко так уделить время вот на что, друзья. На благословение человека, боящегося Бога, на жизнь его. Вот если посмотреть нам на Иосифа, он говорит такие слова: И сказал Иосиф: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». Вот посмотрите на эту жизнь. Оказывается, против людей, которые боятся Бога, зло умышляют люди. Но у них есть особое благословение, особая милость. Бог это зло превращает в добро. Бог, ну, у него нет тупиков, нет ситуаций, таких, из которых бы он не мог выйти. Он это зло превращает в добро. Поэтому и благо человеку, боящимся Бога. Вот приходит к нему женщина, видя его красивый вид, приглашает его к греху. А он отвечает ей, я хочу даже прочитать это место, как он отвечает ей. Это Бытие, 39 глава, стих 9. «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Вот человек, боящийся Бога, на что ориентируется. Не на то, узнают ли люди или не узнают, время ли сегодня или нет, есть сила у меня или нет. А он говорит: «Как я согрешу перед Богом?» Вот это черта боящегося Бога человека. Я бы так задал бы вопрос, хотел. Вот задайте каждый себе вопрос. Ну а я боюсь Бога или нет? Я принадлежу к тому числу людей, к тому сонму святых, к тем благословенным людям, которые Бога боятся. Которые, знаете, вот оно так вот и идет рядышком. Человек, который не боится Бога, и людей не стыдится. Оно так вот в пары и входит. Ну что там мне люди обо мне скажут или еще что-нибудь? А вот человек, который боящийся Бога, он думает не только о себе. Как я сделаю зло перед Богом? Да тут же думает и о том человеке, о муже, и о хозяине. Как вот я согрешу и перед ним? У него не безразличное отношение с людьми и отношения с Богом. Человек, который боится, не боится Бога, ему все равно, что о нем там думают, кто там переживает за него, кто молится о нем или не молится, ему абсолютно все равно. Ну, надо вам, молитесь обо мне, надо вам, переживайте у меня все хорошо абсолютно. Ну, подумаешь, там переживают это братья или сестры, друзья, родные, может быть, у них на сердце тяжесть, им все равно, этим людям, которые Бога не боятся. Которые боятся Бога, люди, те считаются, чтобы не ранить сердце других, чтобы как-то вот это благословение боящегося Бога, оно бы могло перейти благословением в другую душу, а не просто тяжестью легло бы на чье-то сердце человеческое. Но я хочу обратить внимание вот еще на что, друзья. Тут же и сказано, что Иосиф попал в тюрьму очень быстро за то, что не захотел согрешить, но вот благословение было с ним. И сказано: «И Господь был с ним», 21 стих, «и простер к нему милость». Вот оно где благословение, друзья. Можно быть на свободе и не иметь милости. И Бога не иметь рядышком. И с ним Бога нет. А можно вот быть и в самых тесненных обстоятельствах и милость Господню испытывать. Вот это особое, но скажу, что Бог дает боящимся милость свою. Можно жить на свободе, есть самую отборную пищу и болеть самыми тяжкими болезнями. Испытывать абсолютно все рецепты, все знать, как есть и так далее, и не иметь милости от Бога, не иметь здоровья. А можно быть в тюрьме или где-нибудь еще, питаться самой скудной пищей и милость от Бога иметь нужное здоровье. Можно предусмотреть абсолютно все и сделать правильный выбор в избрании своего спутника или спутницы семьи. И рассчитывать на самую благословенную и счастливую жизнь, а жизни не иметь. А быть в доме проблемы, горе, скандалы. Можно винить кого угодно во всех своих скорбях и горе. Но есть другое. Господь говорит: милости ты не имеешь. Нет Бога-то. Можно носить имя христианин и не иметь вот этого особого благословения. Ведь мы же знаем, что немало людей верующих, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете были верующие. Да, они, может, и наследуют и Царство Господне, и спасение, а вот милости не имеют особой. А вот особого благословения, как благословения боящихся Бога, они не имели. Я думаю, что каждый из нас хотел бы иметь благословение Господне. Хотел бы, чтобы так воззвал, и Господь ответил ему. Попал в трудную ситуацию, и не думать и не гадать, а где же выход из этой ситуации, а сразу ее так: «Господи, укажи мне путь, который избрать». И Господь ему явно указывает путь. Вот об этом благословении я бы хотел напомнить. Знаю, что мы знаем это, читали не раз, многие даже можем на память рассказать, но все-таки я прочитаю, чтобы так напоминанием, ну, возбудить чистый смысл. Псалом 24, с 12 стиха. «Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Господня боящимся его, и завет свой он открывает им». Вот посмотрите, какое благословение, какая жизнь. Он знает путь, по которому идти, ему Бог указывает. Он тайны знает, Бог ему открывает тайны. И причина не потому, что он верующий человек. Бога боится. И вот Господь ищет такого человека. Вы знаете, я так вот и представляю, что у Бога есть откровение. Есть благословение, есть слово, есть тайны, которые он хочет открыть народу своему. Но он ищет того человека, через кого бы это сделать. Через кого открыть, чтобы этот человек не возомнил бы о себе. И не сказал бы, вот я какой великий, я такие тайны знаю, такую глубину, чтобы ходил бы Яков, и Яков бы нет. Бог ищет такого скромного, простого, боящегося Бога человека, который бы славу воздал ему. И Господь говорит, я ему и тайны открою. Я ему и путь укажу, по которому идти. Ну а скажите, друзья, а приятно жить с человеком, который боится Бога? Приятно, нет? Я думаю, приятно. Благословил бы нас Господь, чтобы мы были этими людьми. Чтобы рядом людям, окружающим нас, может, близким, родным, было приятно с нами жить. Я понимаю ситуацию другую, когда нам хочется жить с кем-то. Вот с таким человеком, который бы боялся Бога, который бы не воздавал злом за зло, который бы не говорил так, ну, я теперь вам отомщу, я припомню ваши обиды. Вот всем хорошо, чтобы нам прощали, нас покрывали. А я хочу сказать, друзья, благословение не в этом еще. Благословение, когда мы сами так живем. Когда от нас веет этим благословением, этим миром, этой радостью, этой любовью. Я хочу еще прочитать одно из благословений, которое Бог пообещал или дает боящимся Бога. Это Псалом 127. «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих. Блажен ты и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благословит тебя Господь Сиона. И увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиле». Ну, вроде бы все и нормально. Вроде бы так вот и ничего особенного нету. Самая обыкновенная жизнь. Дома, за столом, дети. Потом дальше что? Мир в сердце, в доме. Потом дальше увидишь благоденствие. Будет пища за столом. Вот то, что мы как раз таки переживаем и испытываем. Дальше увидишь и сыновей, у сыновей твоих. Знаете, невольно вспоминается людей, которые лишились благословения. Господь говорит так им, я сейчас точно не нашел это место. Он говорит, родят сыновей, а иметь не будут их. Не будут, они в плен уйдут, останутся бездетными и так далее. Вот такое, не увидят, не у себя детей, не у детей детей своих не увидят. И вот ставит Господь вот такие вот условия. Он хочет, чтобы мы с вами имели это благословение, и поэтому на странице Священного Писания он и говорит, что есть у меня благословение, но для боящихся Господа. Сегодня утром мы читали Псалом. Я хочу тоже напомнить его, 113 Псалом. 19 стих. «Боящиеся Господа, уповайте на Господа, Он наша помощь и щит. Господь помнит нас, благословляет нас. Благословляет боящихся Господа, малых с великими». Знаете, друзья, вот тоже читаю это место, но невольно как-то умиляется сердце. Вот наша помощь и наш щит. Ну, а кому нам больше идти? Ну, у кого мы просим, Господи, защити нас, защити наших родных, близких, помоги нам в работе нашей, в делах наших, в здоровье нашем, в нуждах наших, детям нашим помоги. Но у кого, как не у Бога? И вот эти люди могут смело обращаться к Богу, помнить, Он наша помощь, не чья-то помощь, не чей-то щит, мой щит, моя помощь. Бог мой, на которого я уповаю. Потом дальше еще один момент. Помнит нас Бог. Ему не нужно напоминать, Господи, ты же не забудь. Или знаете, вот так еще бывает, может, она не совсем по теме, иногда молятся люди, Господи, ты посети того больного, посети этого больного. Напоминает ему. Но я думаю, не лучше бы нам самим это делать, посещать. Это ж нам Бог дал заповедь такую, а мы на Бога назад переворачиваем. А вот написано, Господь говорит, он помнит, да, когда никто не посетит, он посетит, он утешит, он поддержит. Это благословение наше. Благословляет боящихся Бога, малых и великих. Может быть, у кого-то сегодня только начальный путь служения Богу. И мы считаем себя очень маленькими людьми. Может быть, это будут даже дети наши, которые так вот с детства боятся грешить, боятся Бога. Говорят, как я могу согрешить перед Богом? Мне хочется сказать, это благословенные дети. И не потому, что это я сказал. Так Господь говорит, Он боящихся. Вот этих детей малых, Он благословляет их. Он их тоже помощь, Он их тоже щит, Он тоже их помнит. И вот эти дети будут в церкви Господней, они будут в Царстве Господнем. А если с детства не боятся Бога, вот их и в церкви, смотришь, они уходят потихонечку. И причина не потому, что они не знают Слова Господня, не бывали на собраниях, не видели страха Божьего. Бога не боялись. Людей не стыдились, потому делали все, что им казалось правильно. И, может, даже еще и огорчались, когда кто-то что-то говорил им не так. Благословил бы нас Бог сегодня благословением боящихся Его. Для этого необходимо стать на эту ступень, на этот шаг боящихся Бога, занять особое место, почетное место, особую милость Господню, Его благословение, Его присутствие, или, можно сказать, Его обитание в сердцах наших. А у нас есть сегодня с вами такое право. Я бы хотел, чтобы мы поблагодарили за это Бога, что мы уже немало с вами испытали этой милости Господней. И, наверное, уже не имеем ни один опыт, где боялись Господа и имели милость и благословение. Где думали, да ничего, другие хуже делают. Согрешу и теряли благословение, и не имели милости. Как-то один молодой человек подошел и говорит, меня очень сильно волнует. И смущаюсь, что тогда, когда мне находит на меня тяжесть греха, когда у меня вот такой вот, страсти греха находится, меня это смущает то, что я сразу теряю страх перед Богом. Я не боюсь Бога. Я даже веру теряю в этот момент, когда меня так вот влечет грех. А потом, говорит, приходит, и у меня страх появляется. Я боюсь молиться Богу. Я думаю, что Бог меня не слышит. Да, друзья, тогда, когда сатана начинает обольщать нас, когда у нас стоит эта проблема греха, люди как-то теряется страх, теряется вера. А вот у Иосифа не терялась. Не потерялась в трудный момент вера. Не потому, что он боялся только в тот момент, говорит, до этого предела я дойду, а там, боюсь Бога, не согрешу. Он с самого начала, во всякий раз, и в малом, и в большом, боялся Бога. И Господь был с ним, и милость его была с ним. И Бог указывал ему путь, и было благословение. И потому можно было сказать, не бойтесь меня, я Бога боюсь. Те люди, которые сегодня о себе настолько возомнили, которые считают, что их должны бояться, не Бога, а их должны бояться, можно сказать, эти люди Бога не боятся. Пусть нас Бог благословит так, чтобы мы никогда никого не угрожали, чтобы от нас не было страшно людям, а чтобы люди боялись Бога и перед Ним ходили, и мы были бы проводниками этой великой милости, благодати Божией. Помолимся Богу. Аминь.